Глава 19. «Вжух!» — промелькнуло что-то совсем рядом. «Ма!» «Вжух!» И я на руках драконьего принца, у которого теперь крылышки. Крылья. Прозрачные такие, но силищей от них разит просто огненной, а от плавящегося в них золота становится жарко. Вжух! Ма! Ик! Это были все мысли, которые успели меня посетить до того, как от золота стало еще жарче. Крылья хлопнули так, что на нас посыпались искры, а в мои губы врезались губы Люциана с такой силой, что из меня выбило остатки дыхания. Какими-то рывками в меня втекали картины падения. Высота, короткий полет и бьющий со всех сторон ветер. Такими же рывками в меня втекал воздух в едва различимых перерывах между поцелуями, поцелуем. Совершенно не похожим на то, что со мной случалось до этого и что со мной вообще когда-либо случалось. Я чувствовала жесткость его ладони на моих волосах и обжигающий напор, не поддаться которому было просто нереально. Но что самое интересное, я и не хотела ему сопротивляться. Поэтому целовалась так, будто меня через пару секунд снова должны были сбросить в пропасть. Так что воздуха то и дело снова становилось меньше, и приходилось на миг это безумие прекращать, чтобы потом снова врываться друг в друга. В себя пришла от резкой смены плоскости, оказавшись спиной прямо на траве, под принцем и раскрытыми над нами крыльями, в полушаге от межвидового скрещивания. «Хватит!» — резко уперлась ладонями ему в грудь, и, как ни странно, на этот раз он остановился. Хоть и смотрел на меня совершенно безумным взглядом, в котором золото то плавилось, то темнело, тяжело дыша, облизнул губы и подался назад. Протянул мне руку, увлекая за собой, и я увлеклась. Села рядом с ним, подтянув колени к груди, чувствуя, как мелко подрагивают руки. Чтобы этого не было заметно, сцепила их на коленях, потом расцепила и оперлась ладонями о траву. Сейчас даже сам вид прекрасного города под облаками вызывал тошноту и головокружение, поэтому я предпочла смотреть на Люциана. Крылья светлели у меня на глазах или попросту таяли. Мгновение, и от них осталось одно лишь воспоминание и несколько золотых искр. А ведь если бы не он, я бы сейчас... «Спасибо», — поблагодарила совершенно искренне. «Да не за что. Когда в следующий раз решишь полетать, обращайся». Я глубоко вздохнула. Решилась бы я еще раз полетать. С ним. Совершенно безумная мысль. Я отпихнула ее подальше и покачала головой. «Почему защита не сработала?» Люциан поморщился. «Хм, Ларо, тут такое дело...» Я вопросительно посмотрела на него. «Здесь нет никакой защиты. Я просто хотел, чтобы ты подошла ближе». «Что? Что? Ты вообще нормальный?» Вскочила я с той же скоростью, с которой плюхнулась в пропасть. «Это...» У меня не находилось цензурных слов, а ввиду отсутствия углубленных или хотя бы поверхностных знаний местных ругательств пришлось эткать. «Да ладно тебе!» Люциан лениво поднялся и также лениво отряхнулся. «Ничего же страшного не случилось! Как по мне, так случилось кое-что очень приятное». «Да, случилось. Потому что кто-то, просто дура. «Приятное?» — поинтересовалась я. «Я уже говорил, что ты потрясно целуешься». «Да с ним я сама одраконею раньше, чем выберусь из этого мира». «Не помню», — прищурилась. «Но ты можешь запомнить этот момент, потому что больше тебе не светит». «Серьезно?» Люциан усмехнулся и облизал губы. «Мне как-то не показалось, что ты была против». «Не была», — сложила руки на груди. «Потому что, когда падаешь в пропасть, срабатывает инстинкт выживания. Происходит выброс гормонов, и после ты поцелуешь любую, даже самую отвратительную ящерицу». Ухмыляться драконопринц перестал. «Вот и чудесно!» «Вот, значит, как!» — холодно поинтересовался он. «Именно так!» — мило улыбнулась. «Сама же будешь умолять, чтобы я тебя поцеловал, Ларо!» У меня чуть брови со лба не выскочили. «Да, с чем, а с самомнением у него все в порядке!» «Мне бы хотя бы десятую долю отсыпали. Я бы уже звездой шоу-бизнеса была или блогером-миллионником». «Кстати, если у них тут есть местный Флит-Хаар, по идее, должны быть и блогеры-миллионники». «Все непременно», — сказала я. «Когда темные драконы захватят Даранию». Он фыркнул. «Смотри, не брякни такого при моем папаше. У него на этот счет пунктик». «При ком?» — уточнила я. «При моем папаше», — повторил Люциан. «На выходных я тебя ему представлю». Хорошо, что сумка висела у меня через плечо, иначе бы я ее выронила. «То есть как?» «То есть так. Ты теперь моя невеста, и он очень жаждет с тобой познакомиться». «Я пока еще не твоя невеста». «Пока еще». Я глубоко вздохнула. Несколько раз. «Ладно, Ларо, не кипятись. Сразу было понятно, что папаша захочет с тобой познакомиться. Вопрос был только в том, когда. И, к слову, поскольку мы не обсудили условия нашего сотрудничества вчера, предлагаю сделать это сегодня. Занятия все равно начались, так что в твоем и моем распоряжении прилично времени на переговоры». «Кстати, о занятиях. Как ты здесь оказался?» «А какие есть варианты?» Драгон смотрел на меня насмешливо с легким прищуром, который начинал становиться уже привычным. «Вот это, Лена! Совершенно точно лишнее. Ничего привычного в этом мире нет, не будет и быть не должно». «Мне все равно», — пожала плечами. Прищур исчез. Взамен него во взгляде мелькнуло раздражение. «Условия», — напомнила я. «Лучше думать об условиях, чем обо всем остальном. В том числе о том, почему у меня до сих пор горят губы?» «Хорошо. Тогда я начну». Драгон кивнул в сторону арки, под которой мы прошли. «Внимательно тебя слушаю». «Ты перестаешь от меня шарахаться, Ларо. Невесты так себя не ведут. Не дергаешься, когда я тебя обнимаю, и да, тебе придется меня целовать». «Тебе не кажется, что слова «придется» и «целовать» немного не сочетаются по смыслу?» Люциан пожал плечами. «Не далее, как пару минут назад ты меня уверяла, что целовать противных ящериц тебе неприятно. Поэтому да, придется». «Что насчет умолять?» Я почему-то фыркнула. «Умолять тоже можешь, но не слишком часто. Это могут неправильно понять». Я вздохнула. Да что тут можно еще более неправильно понять, чем драконий принц, который делает предложение Ленор Ларо, дочери заговорщиков? Если есть в этом мире что-то более неправильное, то у меня на него просто не хватает фантазии. Так, что-то еще? Мы снова вступили под арку, и здесь, куда солнце не добиралось, мне почему-то снова стало жарко. Возможно, потому что Люциан остановился, чтобы убрать с моего плеча травинку. «Что-то еще? Не будет никаких возражений?» — хрипло поинтересовался он. Я быстро развернулась и направилась к выходу, ну или ко входу во внутренний двор и парк. Пусть это напоминало позорное бегство, но мне сейчас совершенно точно не нужны были лишние мысли обо всяких драконопринцах. Кто его знает, как эти межмировые переходы работают? Может, когда я найду способ вернуться, мне опять отшибет память, и я проснусь Леной, которая вообще ничего не вспомнит о своем пребывании в теле Ленор. А может быть, я буду помнить все. Поэтому надо сделать так, чтобы помнить было нечего. «Я жду полный список, чтобы потом озвучить свои корректировки», — сообщила я, когда Люциан меня догнал. «Корректировки, значит», — он хмыкнул. «Значит, и мне полагаются корректировки?» «Эй, я еще ничего не озвучила!» «Но озвучишь?» В парке никого, кроме нас, не было. Боевики Лейтера, очевидно, ушли практически сразу же после нашего перехода в кабинет Альгора, а как адептам объяснили Дикий Вой, от которого я не посидела исключительно благодаря предварительной закалке и всему случившемуся ранее, оставалось только догадываться. Пока мы шли к главному корпусу, Люциан успел озвучить, что раз в неделю у нас должно быть свидание. А еще, что я должна принимать от него подарки, не так, как было с букетом. На что я ответила, что подарки принимать буду, и когда наша помолвка будет расторгнута, он сможет забрать их полной стопочкой из шкафчика. «Издеваешься?» Он снова прищурился. «Вот ничего не могу с собой поделать. Это его очень характерная черта, которая действительно стала какой-то запоминающейся. Как сказать? Букет, пожалуй, в шкаф не влезет, но все остальное буду складывать туда. Кое-что из моих подарков тебе придется носить. Я закатила глаза. Хорошо, не придется. Будешь. Мысленно махнула рукой. Это все? Все. Тогда мои условия. Не лапать меня на занятиях, не приставать ко мне на занятиях, не отвлекать меня на занятиях. Кто бы мог подумать, что ты так серьезно подойдешь к обучению? Целовать тебя я буду только тогда, когда этого хочу я, а не когда хочешь ты. Мы оба. Что? Когда этого хотим мы оба. Это не дракон, а чеширский кот какой-то. Ухмыляется во все 32 зуба, Голливуд отдыхает, а помимо его улыбки сложно сосредоточиться на чем-либо еще. Справедливо. На что я только что согласилась? Легко и без энтузиазма. Это ты только что придумала? Это мое основное условие. Лучше соглашайся, пока я не сказала, что у меня строгий опекун. В столовой. Во всеуслышанье. Ларо, ты уверена, что правильно выбрала факультет? По-моему, тебе стоило пойти на правопорядок. Это мое хобби. И последнее. Никаких больше заклинаний принуждения. Никаких раздеваний и выходок, как сегодня. Партнер — это тот, на кого я могу во всем положиться. Люциан! — рыкнула я, потому что он уже явно собирался что-то выдать про положиться. Ты меня слышишь? Я обещала, и я свое слово держу. Но если между нами произойдет еще что-то хотя бы отдаленно напоминающее перечисленные случаи, нашему соглашению конец. Мы остановились на одной из дорожек, откуда уже отлично просматривался центральный вход. Массивные ступени, зажатые в объятиях монументальных колонн, поднимались к не менее массивным дверям. Просторная площадь перед ними сейчас пустовала, но я хорошо помнила, как стояла, сутулившись под сотнями взглядов Ленор, и как под этими сотнями взглядов Драконова заставляла ее поднять сумочку. «Ну, что я могу сказать? Эту козу и ее компанию ждут сюрпризы, по крайней мере, пока в теле Ленор я». «Идет», — произнес Драгон, вырывая меня из мыслей по наведению порядка и расстановке приоритетов в Академии. «Идет», — подтвердила я, но мое подтверждение поглотил сигнальный рев, оповестивший о том, что часть утреннего занятия завершена. Тем не менее Люциан услышал, потому что плотно сжал мои пальцы в своей ладони и шагнул в сторону центральной дорожки. Я вспомнила, как здесь один за другим открывались порталы, вспомнила, как тащили багаж Драконовой, вспомнила и... споткнулась об один факт. Ленор набросилась на Драконову сразу по прибытии в Академию, то есть в вечер перед тем, как я влетела в нее, читай, попала в этот мир. Получается, у нее не было времени, чтобы сбегать домой и случайно найти опасное заклинание, которым она приложила Софию той же ночью на дуэли. Получается, оно было у нее заранее. Получается... Что там еще получается? Я не успела додумать, потому что Люциан остановился прямо перед уводящими к распахнутым дверям ступеням и под взглядами вышедших подышать воздухом адептов и адепток надел мне на палец кольцо.